Но деваться было некуда. Девчонка стояла на пороге, и Тамарка пригласила ее на кухню попить кофе. А там как получится. Девчонка молча пошла за Тамаркой и села за стол, будто у себя дома. А Тамарка начала суетиться у плиты. Девчонка все молчала, и Тамарке пришлось самой находить темы для общения. Но в глазах гости она не видела восхищения, которого ожидала, и, можно сказать, предвкушала. И все же Тамарка продолжала болтать. О чем? Да, о школе, самом на поверхности лежащем. Но уродина, так окрестила она девчонку, и к этой теме не пристала, и молча рассматривала кухню и саму Тамарку. Но что она при этом думала, было совершенно неясно. Так бы и закончилось их первое и, возможно, последнее свидание. Если бы краешком извилины, Тамарка не вспомнила, что кто-то из ее подруг взахлеб расписывал школьный весенний бал, маскарад, куда подругина дочка отправляется в костюме феи огня. Тамарка тут же ухватилась за эту спасительную дощечку. И, как ей показалось, правильно сделала. Лицо уродины покраснело, малюсенькие глазки что-то такое выразили, и она хрипло ответила: «Это в нашей школе, да. Но я не пойду». «И правильно сделаешь», — подумала Тамарка. Но уже говорила совсем другое. «Как? Девушке не пойти на маскарад? Он же так захватывает. Не будь я взрослой, тут же бы ринулась. Тебя ведь Соня зовут?» Девчонка кивнула. «Ну вот что, Соня, ты обязательно пойдешь. Мы придумаем тебе такой костюм, что все упадут. Уж поверь мне, ты получишь первый приз». «Никакие феи огня в подметки не годятся!» Тут Сонечка вздрогнула. «Фея огня должна быть самая красивая девочка в школе, Лариса Барбашова!» И Сонечка еще более убедительно повторяла: «Нет, я не пойду». «Ну и не ходи!» — вдруг согласилась Тамарка. «Не такая уж и идиотка. Просто мы с тобой сейчас померяем мои платья, из которых я выросла, но не могла она не пококетничать даже с девчонкой». «И вот еще что, Софья», — сказала она неожиданно строго, — «тебе надо худеть. Это я, дама, должна быть в теле, а девушке надо быть эфемерной, поняла?» И, не дав Сонечке ни слова возражения, продолжила: «Это мать тебя раскормила, конечно. Ох уж эти родители, вечно пичкают детей, думая, что от толщины прибавляется здоровье и бодрости. Чушь собачья». Эту тираду Тамарка выпалила возбужденно, ведь она хорошо помнила, как мама буквально заталкивала ей в рот кашу, картошку, котлеты, толстенные куски хлеба, густо намазанные маслом. И пока Тамара не съедала весь ворох жратвы, ее не выпускали из-за стола. И последние домашние сладчайшие компоты и соки Тамара пила уже плача настоящими слезами. По правде говоря, Тамарке так и не удалось никогда быть эфемерной. И она черной завистью завидовала тростиночкам, которые чуть не переламывались пополам, но вместе с тем убеждала себя и убедила, что таких тощак парни не любят, а только треплются, что в восторге от четырех косточек, обтянутых блеклой кожицей, а сами ухватывают девок с боками, грудями и задами, на них же и женятся. Чему пример ее Валерка? До нее, Тамары, он встречался с такой тростинкой, Эммой Кныш, по которой сохла вся мужская часть их института, а взял в жены ее, Тамару, красавицей не считавшуюся, но с фигурой, ого-го, в смысле габаритов, и все же ей хотелось теперь осуществить в живе свою былую мечту и превратить эту уродину, вернее, хоть как-то приблизить бедняжку к своему тайному идеалу. Тамара была несокрушимо уверена, что косметика может все, или почти все. И очень интересно быть наставницей, мэтром. Не давая Сонечке даже дыхнуть в ответ, Тамара видела, что у девчонки сердитые глаза, и она ничего не хочет и не желает даже слушать. Тамара решила все же дожать соплюху и доказать ей свои правоту, ум, талант, вкус. Тамара была на взлете. У нее появилось дело, благородное и жуть какое интересное. «Теперь слушай меня внимательно», — сказала она, садясь напротив девчонки и оглядывая ее, как барышник на базаре. «Ты должна за 2 недели похудеть. Я знаю, когда у вас маскарад. Не ешь следующего хлеба, супа, котлет, пирожных, картошки, макарон, сметаны. Не пей ничего, кроме 3 чашек чая в день. Забудь о бананах, грушах, персиках и помидорах. Все это с сегодняшнего дня перестает для тебя существовать. Или мы сразу бросаем наше занятие. Поняла?» Сонечка смотрела на Тамарку, и полярные чувства раздирали ее сердце. Ей хотелось верить, что все может измениться, что с помощью этой рыжей соседки она, Сонечка, очень некрасивая, это она уже сумела понять, станет, если не такой, как Валя или Лариса, то хотя бы слегка привлекательной. Ее еще очень утешало, что Тамарка сама не красавица, а побудешь с ней вот так, когда она говорит, кокетливо стряхивая рыжими волосами, вертится, смеется, то начинает казаться, что она даже ничего себе, может, даже лучше ее мамы, которой Сонечка втайне восхищалась. Но мама, увы, стала какой-то серенькой мышкой здесь, в этом огромном городе, где так много красивых и ярких женщин. Или все останется так, как было, и не надо ей, Соне, ходить сюда, в эту красивую, богатую квартиру, к этой веселой и счастливой Тамарке. Однако Сонечка вняла Тамаркиному рецепту похудания, в то же время отметив про себя, что едят они с мамой именно то, чего нельзя — макароны и макароны, тушенку, привезенную из станицы и закатанную там же, и хлеб. Мама все время говорит, ешь побольше хлеба, от него только польза. Бананы? Но с бананами у них хорошо редко. Они их едят, вернее, она, Соня, потому что мама кусочка не откусит, все ей, любимой дочке. Вот Соня и распухла, как опара. А Тамара меж тем заявила: чтобы стать красивой, надо пострадать. Французы так говорят, а они в красоте толк знают. Ясно тебе? В общем-то, Сонечке было, пожалуй, все ясно, и какая-то надежда вдруг пустила ростки в ее душе. А вдруг и в самом деле она изменится, станет такой, как все девчонки. У нее появятся подруги, и она будет бегать с ними вечерами на дискотеку, в парк Горького, и, может, кому-то и понравится. Для начала Тамара вытащила из шкафов все свои наряды, и похвастаться хотелось, да и выбрать что-нибудь бедной дурнушке на маскарад. Не жаль для такого дела. А там, глядишь, и заморочит башку какому-нибудь сопляку. Тогда дело само пойдет на лад. Любовь такая штуковина, что красит пень в весенний день. Уж Тамаре ли это не знать? У Сони разбежались глаза. Чего только у этой Тамарки не было. И шубы, и пальто кожаное, и куртки, и туфли, и сапоги, а уж кофт, платьев, юбок, видимо-невидимо. Сонечка даже оторопела. Куда столько? Зачем? Не каждый же час Тамарка переодевается. А может, так надо здесь, в городе, при богатстве? Наверное. А Тамарка по-деловому рылась в куче вещей. Потом посмотрела на онемевшую Соню и сказала: «Чего ж сидишь, как мраморный идол? Давай! Смотри, выбирай, я же не знаю, что тебе понравится. Видишь, сколько у меня всего?» Это Тамарка произнесла с гордостью, но едва заметной. Пусть не думает, что для нее, Тамары, это шматье что-то значит. Ну, есть и есть, подумаешь, делов-то. Вещи валялись в коридоре, прямо на ковровом покрытии. Ничего не подстелила под них Тамарка. И Соня, присев на пол, стала перебирать их, чувствуя, как кружит ей голову, как дрожат руки, когда касались легкого ласкового меха, или льющегося, как речная вода, шелка, или невесомого прозрачного шарфа, не цветного, нет, туманного, переливчатого, как радуга за облаками. У бабушки тоже было много материй, из которых она шила платьица, кофточки, юбки, но они были не такими. Соня незаметно осмотрела свою одежду. Кофточка с люрексом, купленная еще там дома. Единственная Сонечкина нешитая вещь. Юбочка малиновая с воланами из полиэстера. Она вспомнила, как мама шила эту юбку и ругалась на моду. Иголка не брала этот железный материал. Тут Соня вдруг увидела в куче вещей нечто. Это было ярко-зеленое, блестящее длинное платье с золотой розой на плече. Платье было с декольте, и все, кроме талии, состояло из свитых, скрученных, развешанных то ли складок, то ли драпировки. А сама талия, наверное, затягивалась, как на манекене. И рядом лежала полупрозрачная шляпа с большими изумрудными полями, тоже зеленая, только темнее, и тоже с розой, но совсем маленькой, крошечным золотым розанчиком. Тамара увидела, как замерла Сонечка над этим зеленым чудом. — Ага, — подумала Тамара, — разобрало. А девчонка не такая уж и придурочная, понимает. Тамара вспомнила, как купила это платье от Кардена за бешеные бабки у своей подружки, муж которой был побогаче даже Валерки, и возил свою мадам в Париж на выходные. И та отхватила там это платьишко, но которое почему-то к ее фигуре не подходило, хотя она не была толстой. Чего-то съезжала, отставала, в общем, фигня. Выглядела подруга в нем, как челночиха с базара. Тамара выпросила платье себе и, честно говоря, не знала, что с ним делать. Влезать-то она в него влезала, но талия все же трещала по швам. А ведь и шляпу Тамара к платью заказывала и уже представляла, как пойдет в этом наряде на презентацию вновь открывающейся шикарной посудной фирмы, совместной со Швейцарией. Ни хрена подобного. Не смогла она на себя это гладкое платье вздрючить. И прямо извелась вся. Что с ним делать? Может, вставки какие-нибудь золотые? В общем, советоваться надо с главной портнихой города, Изольдой Тихоновной. А пока... пока взять да и отдать на маскарадный вечер это платьишко девчонке. Ей-богу, не жалко. Даже интересно, как там в этой престижной школе все залягут от зависти. Пусть даже не к ней, Тамаре, зато к ее платью. — Что, понравилось? — спросила она Сонечку, и та только кивнула. Но иногда малое движение говорит больше, чем куча разных восторженных слов. Это был именно такой случай. «Тогда вот что», — продолжила Тамара непререкаемым тоном. «Ты похудеешь, а я дам тебе это платье на маскарад. И ты у нас будешь Золушкой на балу, а остальные от зависти лопнут. И твоя фея огня тоже. А сейчас беги в ванную, прими душ, и мы попробуем поработать с макияжем и шляпкой, а также с париком». Соня пробормотала, что она, мол, чистая, мылась вчера, но Тамара рассмеялась. «Дело же не в чистоте, глупое. Верю, что мылась. Дело в том, что перед событием, ну, когда накладывается грим и надеваются прекрасные одежды, за минуту до этого надо выходить из-под душа, свежей, как роза. Между прочим, тебе следует и это знать. Перед любовью тоже. Ясно?» Вот тут Сонечке ясно не было. Как это перед любовью? Ведь любовь — это вечно и надолго, а перед любовью... Но удивление-то Соня скрыла, и Тамара удивление это не заметила, а то разъяснила бы девчонке, что она имела в виду. Но время еще на подобное разъяснение будет. Тамара решила вплотную заняться девчонкой. Такое любопытное времяпрепровождение. И вот Соня сидит перед огромным трюмо, вытянутым в овал, и перед ней с видом великого живописца стоит Тамара, а на тумбочках всякой всячины, косметика такая, о которой Сонечка даже в рекламе по телеку не слышала. А на двух деревянных болванках зависли шикарные парики, блондинки и брюнетки. Длинный, вьющийся и короткий, с блестящей черной челкой. Тамара сделала все, что умела, и вот перед трюмо сидит девушка с длинными черными ресницами, тонким персиковым цветом лица, нежно-розовыми блестящими губами, тоненькими дужками бровей и пышными золотистыми кудрями по плечам, покрытыми кружевной серебристой шалью. Пока Тамара мазала и красила ее, Соня в зеркало не смотрела, и ей чего-то становилось страшно. А когда Тамара, устала плюхнувшись в кресло, сказала «все», Соня робко глянула на себя и чуть не грянулась в обморок. Перед ней сидела совершенно незнакомая, гордая, красивая девица, которая никоим образом не походила на Соню, севшую час назад перед трюмо. Она была потрясена. Непонятно, почему ей хотелось рыдать, убежать отсюда, забиться в нору, чтобы никто ее не видел. Но прежде стереть с лица грим, сорвать парик и стать тем, чем она была на самом деле. Но она сидела как приклеенная, вцепившись в подлокотники кресла, и думала, неужели ей всю жизнь придется не быть самой собой? Придется прятаться под красивой, но чужой маской и лишь изредка показываться в своем настоящем обличье. Тамара мыслила по-другому. Она глазами взрослой, опытной посторонней женщины видела, что ничего она не могла изменить в Сонечке. И ни наклеенные ресницы, ни искусный макияж не скрыли дисгармонии внешности. Ибо Сонечкино уродство заключалось не только в некрасивости черт, серой кожи и прочем таком, сколько в полном отсутствии обаяния, хотя бы и ранней юности, лица и облика. Тамара поняла, что девочке ничем не поможешь. И все же Тамара была бы не Тамарой, а иной женщиной, если бы отступилась. Она решила биться до последнего и обязательно устроить девочке победу в маскараде. Человек Тамара была страстный и увлекающийся. Она заметила, что девочка в шоке, и тут же принялась за дело. Она завопила. «Вот и красавица! А всего-то тушь да парик! Ничего, мы им покажем!» Теперь к подругиной дочери, фее огня, Тамара испытывала прямо-таки неприязнь. Но тут Сонечка вскочила с кресла и, молча, скинув на кресло парик, ринулась в прихожую. Тамара хотела была задержать ее, но в последний момент не стала этого делать. А, открыв девчонке дверь, крикнула: «Не забудь про диету! Тебе ясно?» Тут же пошла на кухню, достала заветную бутылочку коньячка и отпила чуть-чуть. Умудохала ее девчонка. Хотя сказала-то всего слова 3-4. Характерец. Но все это, конечно, от того, что она ощущает себя отщепенкой в жизни. Среди смазливых и всяких, но каких-то иных девчонок. Тамара задумалась. Может, у этой капы муж был урод? Надо хотя бы фото посмотреть. Интересно все же. Тамара поняла вдруг, что эта соседская семейка занимает ее мысли. А так, что бы она делала? Ну, потрепалась бы с подругами об одном и том же. Муж, дети, если есть, тряпки, презентации, кто с кем и почему. Но все это в зубах навязло. Все известно и давно неинтересно. А теперь у нее есть и интерес, и забота.